«Не дайте им прорваться!» — заорала мама, не подгоняя дуричей. «Не отдавайте им виселицу!» И крепко выругалась, окончательно поняв, что хитрый кувалда ее обыграл. Нет, одноглазый не победил, не перебил дуричей и гниличей, не засыпал форт трупами. Он всего лишь собрал всех шибзичей фюрерской башни и удержал ее, позволив остальным кланам устроить увлекательное сражение за... А вот за что они сражаются, шапки давно перестали понимать. Вроде за женсовет, ну, чтобы подруга-колбаса стала уйбуйше и перестала требовать денег на новую шубу. Потом вроде тоже за женсовет, но против того, чтобы подруга-колбаса стала уйбуйшей, а за то, чтобы ею стала сопля. Или штанина. Или тот, кто выживет. Потом все стали пытаться взорвать ворота электробарыги и даже пальнули в них из гранатомета, но только поцарапали блестящие двери, вызвав неслышанный, но обидный хохот у засевших на втором этаже шасов. Потом попытались взять фюрерскую башню, но натолкнулись на ожесточенный огонь шибзичей и растерялись. Потом все стало потихоньку затухать, как это бывает, когда ни одна из сторон не может опрокинуть другую и с улюлюканьем приступить к репрессиям. И маманя Дурич поняла, что выборы ей не выиграть, и если не случится чудо, ее демократическое уйбуйство закончится самым печальным образом, потому что выборы ей не выиграть. А самое ужасное заключалось в том, что надеяться действительно оставалось лишь на чудо, потому что даже родная дочь... «Я нахожусь в эпицентре боя, откуда хорошо видно отчаянное положение, в котором оказалась небезызвестная уйбуйша маманя», громко произнесла сопля, вытаращившись в камеру. «Вы видите, что дом отверженных затянут пороховым дымом, и всех нас волнует один вопрос. Сумеет ли маманя подтвердить свои властные амбиции, или наш дорогой кувалда удержит власть?» «Сука!» С чувством произнесла тетка Дурич. «Ничего личного», — отмахнулась сопля. «Только шоу-бизнес. Бери автомат и помогай семье. Контракт запрещает. Сопля! Мама, не мешайте работать!» Тем временем гниличи сообразили, что у них появилась превосходная возможность окончательно придавить дуричей, и бросились в атаку. Дуричи, и без того не особенно желавшие защищать грубую тетку, начали разбегаться. Сражение должно было вот-вот превратиться в избиение, но случилось чудо. Рядом с мусорной кучей возник разбитый фургон. В том самом месте, что и раньше. Как будто не исчезал на неделю.